лишь немногим более основательный, чем Уриас, тонкий стан талии обворожительно заизвивался, и одежку начало перекашивать то в одну, то в другую сторону, иногда из-за дополнительно гуляющих по телу ладоней, предоставляя тот или иной очередной вид на животик, нижнюю часть уже другой груди, а затем на место сбоку ниже талии, провокационно засветив область с красным сексуальным бельишком. Полуоборот, и зрелая женская корма оттопырена в очередном медленном танцевальном движении, казалось бы, чуть ли не зажив при этом собственной жизнью из-за поднятого и мечущегося синхронно с танцем веера хвостов. Кимоно с Ясаки в данный момент почти слетело вверх, и Райзер, чуть ли не захлебываясь слюной, подался руками вперед, намереваясь схватить двойной манящий спелый плод. Шикарная упругая попка у мамы Куна была, как и обычно, выше всяких похвал. Руки мужчины, впрочем, сразу оказались обернуты лисьими хвостами, которые тут же мягко оттолкнули блудливые конечности Райза назад, словно бы говоря: «Еще не время». Очередной разворот, и кимоно почти слетает, теперь уже вниз, повиснув на распирающих его в груди арбузиках. Кьюби продолжает движение и круговым наклоном дополнительно прогибается назад в спине, акцентируя и без того выпеченное женское достоинство. Вновь оборачивается спиной к зрителям, показывая голую спинку, и Райзер не выдерживает, с рыком пересиливает вяло отбивающийся барьер из хвостов, одним шагом подскакивает к любимой, захватывая ее, и тут же прижимает к себе. Последовавший поцелуй с полуоборотом головы Ясаки назад, страстный, нетерпеливый и слегка грубый, послужил естественным продолжением. Ладони быстро находят полы кимоно на груди и с силой растаскивают их в стороны, являя миру главные греховные орудия обольщения одной конкретно взятой кицуны. Крупные мечи из плоти сильно качнулись из стороны в сторону, затем расплющились об друг друга, схваченные мужскими ладонями, и уже в следующее мгновение оказались высвобождены из плена красной ткани лифа с узорами. Довольный смех зрелой обольстительницы прямо в губы мужчины, не отрываясь от них, знаменует победу и явным образом говорит о том, что так все ею и планировалось. Риас сжимает кулачки и снова готовится растаскивать в стороны сплевшуюся парочку. Но это снова не пригодилось. Ясака внезапно ущипнула слегка забывшегося в страсти Райзера, и тот отстранился, не от боли, а от неожиданности. «Вот видишь, как надо, ни один мужчина не устоит, а теперь ты попробуй», — приказала Кьюби Эловолосой, вновь став строгой хвостатой наставницей. «Не волнуйся, повторить с первого раза у тебя скорее всего не выйдет, но это не страшно. Давай, действуй, я буду тебя вести». Ясака, ничуть не стесняясь своей голой, свободно бултыхающейся на воле убийственной грудной массы, в два быстрых шага встала за второй девушкой, на ходу отбрасывая свое уже ненужное, непонятно когда снятое фестивальное кимоно, после чего подтолкнула ту поближе к Райзеру, и принялась, за неимением других слов, вести. Алаволосая же, взяв себя в руки, попробовала разоблачиться в таком же стиле. Поначалу совершенно не получалось, но уже спустя пяток секунд, девичьи ладони были подхвачены женскими, более опытными, и шоу с раздеванием таки переросло в полноценный двойной стриптиз. На этот раз лисьи хвосты ласкали всякие неприличные места уже вполне заметно, залезая под халат и задирая его, попутно показывая мужчине все больше. Один из хвостов откровенно нагло прошелся между ерзающих ножек девушки, задев лона, и Риас странным взглядом покосилась на свою наставницу. «Смотри, как он тебя хочет, прямо горит весь», — отвлекла ее от ненужных мыслей Ясака, не прекращая разогревать свою младшую подругу до состояния как можно меньшей адекватности. Слова Кьюби не были пусты. Ладони Райзера предвкушающе сжимались и разжимались, а взгляд именно что горел, причем отнюдь не фигуральным образом. Что-то там, успевший наэкспериментировать со своей силой за эти два дня, Райзер ненадолго потерял над собой контроль, и очи его сейчас представляли собой вполне реальные омуты с плещущимся внутри пламенем, изредка выходящим наружу, в стороны от глаз. Выглядело загадочно и слегка устрашающе. Но для Риас в первую очередь было важно другое, и, легко прочитав на лице любимого сдерживаемую безграничную похоть, она радостно застонала. Ладошка женщины-блондинки в этот момент легла на низ живота и принялась сдвигать золотисто-белые трусики то вниз, то вверх, пока не открывая Финексу вид на вожделенное место, но успешно натирая его сквозь ткань белья. Халатик при этом уже совсем висел на какой-то единственной завязке под грудью, ничего не скрывая. Один из волнующих холмов оловолосой также был схвачен оставшейся ладонью Ясаки, поверх которой чистокровная демоница положила уже свою ладонь. Та, что принадлежала девятихвостой, изредка сжималась и разжималась, распаляя что пленницу положения, что Райзера, который держался из последних сил. «МХМ, бесстыдницы, я сейчас сойду с ума и потеряю над собой контроль, продолжайте», противоречиво поощрил Феникс своих ненаглядных. Ясака тихонько хмыкнула и, не дождавшись дальнейших решительных действий от не знающей что делать Риас, окончательно взяла происходящее в свои руки. Тем более, что и Райзеру надоели лишь одни поцелуи и объятия. Штаны на нем начали натуральным образом гореть, причем на этот раз вполне осознанно, так как пламя не перекидывалось нарядом находящуюся кровать, а материя спадала на пол невесомым пеплом. «Сейчас попробуем то, что ты еще не делала нашему любимому», — воодушевленно подтолкнула девятихвостая свою сегодняшнюю ученицу в сторону рядом с Райзом. И как-то так расчетливо вышло, что чуть потерявшаяся Риас села, даже почти что упала на кровать, придерживаемая лисьими хвостами в вертикальном положении. Это чтобы Лаволосая не подумала, что пора переходить к горизонтальной части действа. Райзер догадался о следующем шаге быстрее девушки и лишь одобрительно кивнул мудрой лисе. Та в свою очередь быстро перебралась на кровати и села в позу сидза позади Риас. «Риас-чан, нужно уметь ублажать мужчину многими способами», — намекающе заявила Ясака. «Тебя есть для этого такие хорошие инструменты, а ты их даже не пытаешься использовать». С этими словами прижавшаяся к молодой демонице, Кьюбис совершенно прозрачным уточняющим намеком обвела своими теплыми ладонями сочнейшую мякоть верхних округлостей девушки, вызывая легкий стон и мелкое содрогание. Впрочем, Риас было не до этого. Действительно чуть изголодавшаяся с прошлого раза, она вовсю наблюдала за явлением на свет преисподней эрегированного феникса-младшего у феникса-младшего, сквозь только что рассыпавшиеся в пепел мужские трусы. Данный вид был уже хоть и привычным, но все так же будоражащим. Ну а постепенный, непривычный разогрев другой девушкой привел к тому, что в этот момент Лаволосы уже вовсю текла у себя там, внизу, а ее оглаживаемые Ясакой полушария в центре ореола щетинились двумя озорно торчащими, готовыми к бою сосочками. Их Кьюби, не мудрствуя лукаво, также принялась изредка легонько пощипывать и всячески теребить, не давая покоя данным чувствительным частям девичьего тела. «Возьми его в руки, хорошенько облежи для лубрикации», — громким шепотом посоветовала Ясака на ухо Риас. А Лаволосая несколько заторможенно послушалась и протянула ладонь к члену. При соприкосновении тот чуть дернулся от напряжения, и чистокровная демоница отдернула из-за этого руку, испугавшись, что сделала что-то не так. Однако, найдя в глазах любимого мужчины лишь полное одобрение и безмолвное требование продолжать, вернулась к ощупыванию и осматриванию. Так близко к своему лицу она его еще ни разу не держала. Девичий кулачок несмело сомкнулся на твердом стержне из плоти. Охвата как раз едва хватило, чтобы соприкоснуться большим и средним пальцами. Девушка помедлила, подвигала большим пальцем вдоль ствола, после чего решилась и, схватившись основательнее, двинула ручкой в сторону мужского паха, полностью обнажая тем самым навершие меча. «Ох!» — отреагировал резким выдохом Райзер, кладя уже свою ладонь на лаволосую макушку, едва заметно подталкивая ее к своему мужскому естеству. Риас послушно, с интересом наклонилась, подалась вперед, и спустя хорошую паузу в десяток задумчивых секунд все так же неуверенно лизнула головку. Напрягшийся в ногах после краткосрочного мига слабости в коленях, Райзер послужил отличной мотивацией продолжить. Риас понравилась эта реакция, в кои-то веки она контролировала своего любимого, а не наоборот. «Слишком долго, используй весь рот», — напомнила о себе Ясака, вновь оказываясь головой сбоку от второй девушки. Прелестные лица соприкоснулись щеками, когда продолжающая мелко лизать Риас чуть повернулась для того, чтобы увидеть говорившую наставницу. Красная и золотисто-желтая шевелюры в месте контакта слегка перемешались, создавая прекрасную палитру. Ясака прижалась к спинке подруги еще сильнее, расплющив об нее свою гигантскую грудь, но все же дотянулась до мужского ствола через девичье плечо, и тут же без предисловий взяла конец в свой рот, обильно увлажняя главный мужской орган слюной. Пара секунд на обвод женским язычком, и губы размыкаются, оставляя за собой множество ниточек. «Действуй так же», — приказала строгая наставница. Риас недовольно качнула головой и продолжила процесс с удвоенным рвением, не желая давать Ясаке дальнейшую возможность делать любимому приятно. А то, что ему приятно, было легко видно и слышно хотя бы по тому же выданному им сквозь тесно сжатые губы стону. Исака, тем временем, ничуть не впечатлившись злым взглядом подруги, продолжила увлажнять член сбоку, сноровисто покрывая его поцелуями с широко раскрытым ртом. Алловолосая принялась делать то же самое. Изредка их губы соприкасались в одном месте, да и слюна на стержне уже давно перемешалась, а язычки елозили в уже смазанных друг дружкой местах. Однако, не похоже, чтобы это сильно волновало вошедшую в раж Риас или заставляло ее испытывать брезгливость. Исака про себя посмеивалась и гадала, когда же девушка поймет, насколько далеко зашло наставничество, и какая у нее от этого будет реакция. Достаточно. С видимой неохотой оторвалась Кьюби от члена Райза, в быстром темпе провела по всему стволу сжатой на нем ладонью, окончательно обволакивая тем самым всю его поверхность в лубрикант, и продолжила. Сожми груди вместе. В следующий же миг чистокровная демоница ощутила, как лисьи хвосты подтолкнули ее вперед, прогибая в спине, дабы выпятить оба мячика мужского соблазнения. Ничего не оставалось, кроме как выполнить наставнический приказ и смять груди вместе, образуя просто удивительное зрелище, на которое Райзер тут же нехотя залип. Пусть бюст у Риасы был меньше такового у Исаки, но он все равно являлся весьма и весьма весомым аргументом, какого удостаивается в качестве подарка от природы отнюдь и далеко не каждая девушка возраста Риас. Да что там, такой размер и для зрелых красавиц частенько бывает лишь предметом неосуществимой зависти. Хорошо. Прокомментировал Райзер. Не успела алловолосая демоница опомниться, как мужской ствол скользнул в ложбинку промеж ее груди, раздвинув в сторону мягкость полушария и вызвав пробежавшие по спине девушки мурашки. Ладони феникса легли на шею и трапециевидные мышцы, зафиксировав положение девушки для упора, после чего мужчина, дав пару секунд Риас на осознание ситуации, двинулся тазом вперед. Посмотревшая вниз демоница увидела, как на краткий промежуток времени, погребенный между холмов удовольствия, показался главный мужской орган своим навершием, которое Риас совсем недавно обрабатывала на пару с выглядывающей из-за плеча Кьюби. Впрочем, как показался, так и убрался обратно, и снова показался. Райзер сходу взял средний темп и принялся его увеличивать с каждой минутой. Риас было, пожалуй, можно сказать, приятно, хоть она и не могла это утверждать однозначно. Дискомфорта от трения не было. Ученица вместе с наставницей Кицуны хорошо постарались в плане смазывания, разве что наличествовало некоторое неудобство позиции в целом. Толчки таза сотрясали чувствительную грудь при контакте, а необходимость изредка перехватывать выскальзывающие от внешних воздействий полушария обуславливала дополнительную постоянную стимуляцию непоседливой массы плоти, ведь приходилось глубоко впиваться в ту пальцами. Как бы там ни было, сколь бы приятно ни было самой Риас, но ее мужу происходящее было по нраву гораздо, гораздо больше, если судить по кайфующему лицу, которое он показывает обычно лишь при полноценном сексе. Один лишь этот факт дополнительно заводил чистокровную демоницу под понимающие взгляды Исаки, которыми та намекала подруге, мол, смотри, как ему нравится, твои усилия не пропадают зря, разогрев окончен, бери его в рот и, ну, ты знаешь, что делать. Как-то даже слишком нежно обняла Исака подругу и все таким же громким шепотом сказала это ей на ухо, бросив довольный взгляд на еще более довольное лицо своего ненаглядного. Риас нервно сглотнула воздух. Вот он, ответственный момент, ее первый минет мужу. То, с помощью чего, как утверждала Венелана, можно превратить норовистого мужчину в покладистого индивида. Сама Риас в данном факте очень сомневалась, но подарить как можно больше удовольствия любимому была совершенно не против. Райзер не стал торопить любимую, только еще раз поощрительно прошел со своей ладонью по ее макушке, остановившись на щеке и окончив данное действие поглаживанием нежной кожи возле мочки уха. На миг Риас прямо-таки утонула в глубоком, обожающем взгляде, по телу девушки прошла заметная дрожь, а снизу нетерпеливо сжалась тугая пружина, требуя приступить к совершенно другому действию. Алловолосая даже непроизвольно потянулась к своему изнывающему паху, но все же неловко одернула себя, не время сосредотачиваться на собственном удовольствии. Скоро, очень скоро наступит и ее очередь, и она вновь успеет многократно насытиться и даже запросить пощады у куда более неутомимого, чем она сама, супруга. Решительно набросившись на мужской стержень, она сходу, следуя давним советам матери, и более новым и полезным от Исаки, заполнила свою ротовую полость посторонним предметом. Райзер порывисто взрыкнул и, не контролируя себя, ухватил девушку ладонями с обеих сторон головы, но не успела та толком испугаться, как тут же отпустил. Попытавшись полностью расслабить мышцы языка и горла, преодолевая несвоевременные рефлексы, девушка попыталась протолкнуть член поглубже, и что-то даже вышло, но явно не настолько хорошо, насколько рассчитывал Риас. Пришлось вынимать и пробовать заново. Процесс по первости оказался гораздо сложнее, чем она себе представляла, да и совершенно не приносил удовольствия. Даже понимание того, как хорошо сейчас любимому, не могло затенить собой неприятные позывы тела. На фоне этого все возрастающие похоти, непроизвольно ерзающие друг о дружку внутренние области бедер, отдавали заметным контрастом, и становилось все сложнее сосредотачиваться на деле. При очередном резком движении локон красной шевелюры густым водопадом растекся о рабочую поверхность ствола, щекоча мужчину и мешая девушке. Опытная Ясака тут же отреагировала и собрала все алые волосы сначала за спину Риас, а затем и вообще ухватила их в единый тугой хвост, сжав его в кулак. «Сейчас я тебе помогу, ученица», — пообещала Кьюби, и тут же притворила свое обещание в жизнь. Девятихвостая каким-то хитрым образом нажала в область позвоночника у основания шеи, и Риас с отстраненным беспокойством заметила, что у нее слегка онемело горло, полностью расслабляясь. Свободная женская ладонь тут же крепко подхватила голову под челюсть, направляя и задавая оптимальный угол проникновения, и процесс, что называется, пошел. С первого же толчка сомкнутые на продолговатом приборе алые губки, обогнув пару толстых вен, остановились на недостижимой ранее отметке в половину общей длины члена. Остальное прямо-таки магическим образом исчезло внутри казавшегося не таким уж и вместительным рта Риас, словно предмет-реквизит в шляпе фокусника. Глаза Эловолосой расширились от испуга, брызнули слезы, но в панике откинуться назад Ясака ей не дала. Аккуратные поглаживания, смахивания влаги из глаз, продольно-поступательные прикосновения по передней части шеи вполне успокоили жертву обстоятельств, а сдерживаемый стон откинувшего голову назад Райзера, не обратившего внимания на метание молодой супруги, послужил мощным бустом ее отваги. Непроизвольные глотательные сокращения мышц горла Эловолосой отдавали в сознании мужчины приятной пульсацией, медленно, но верно подводящий его к грани сладостного безумия. Кулаки мужчины с силой сжались, дабы не допустить столь желанного грубого насаживания головы девушки еще глубже. С опытной Ясакой можно было творить и не такое, но для первого раза Риас это все же было бы крутовато. Тем не менее, поощряемая буквально всем происходящим, спустя минуту привыкания к новым ощущениям, Риас подалась назад, полностью высвободилась и громко отдышалась, лишь чтобы почти сразу азартно поглотить ствол обратно, добившись в этот раз даже большей глубины погружения. Девятихвостая одобрительно хмыкнула и задвигала кулаком с хвостом алых волос, задавая направление и амплитуду. Поначалу не слишком быстро, но с каждой минутой все быстрее и глубже. «Тебя отлично получается», — расщедрилась на похвалу Ясака, тактично опустив тот момент, что без ее специфического опыта, знания анатомии и без примененного лечебного конструкта ядзюцу, что почти отключил рефлексы тошноты, ничего бы не получилось без долгой и вдумчивой практики. «Милая, ты просто супер», — подтвердил Райс во время одной из пауз на «отдышаться», завернув пальцами за девичье ушко выбившуюся алую прядку волос. Стесняться в таком положении чистокровная демоница от данных слов и не подумала, возможно, попросту переволновалась или уже устала смущаться. Вместо этого продолжила работать головой, изредка перед каждым заходом по подсказке Кьюби эротично облизывая конец языком. В какой-то момент Риас заметила, что ладонь ее наставницы уже зашла за золотистые трусики и принялась хозяйничать пальчиками в самом сокровенном, вызывая непроизвольные сокращения живота и намертво сомкнувшиеся вместе ноги Эловолосой. Естественно, чистокровная демоница тут же прервалась и с недоумением и толикой обиды уставилась на хитрющую лису. «Что-то не так?» — состроив невинное лицо, спросила Ясака, приподняв свою короткую бровку, запятую, и тут же переключилась в роль строгой наставницы, не давая вставить Риас ни слова. «Ты должна уметь сосредотачиваться на ублажении мужа, независимо от внешних и внутренних раздражителей, что бы с тобой в этот момент ни происходило. Не теряй времени, ведь чем раньше подведешь любимого к грани, тем раньше сама сможешь получить вкусненькое». С последними словами Ясака еще более нагло проникла пальцами внутрь истекающего лона, и принялась там вовсю ловко шебуршить, иногда приоткрывая адские врата пошире. Ах, алое сердце! Не смогла сдержать Эловолосая громкого стона, прикрывая глаза. Настойчивый толчок сзади ее головы привел Риас в чувство, аккурат когда напряженная красная навершие меча уткнулась ей в щеку. Легкая безуминка появилась в глазах теперь уже тоже явно получающей свое удовольствие девушки, и та, с улыбкой бросив озорной взгляд мужу, с новыми силами бросилась на угощение. В этот раз получилось продвинуться еще дальше. Риас ощутила, как ее горло приятно распирает почти по всей его длине. А когда пришла пора паузы на отдышаться, даже сама удивилась, насколько всесторонне мокрым оказалось мужское естество Райзера. На кровати ноги демоницы закапали целые реки в миниатюре. Не любящей неаккуратность Эловолосой пришлось облизать ствол и вытереть подбородок, чтобы сие непотребство прекратилось. Райзер сопроводил данные действия с мешком, но ничего не сказал. Восклицательный знак. «Ясака, прекрати!» – потребовал Риас, снова с силой сжав меж собой ножки из-за непрекращающегося искушения пальцами лисы. Наставница ее, впрочем, и не подумала слушаться. Она чутко улавливала содрогание и прочие внешние реакции, поэтому притормаживала только тогда, когда Риас почти доходила до точки невозврата, поддерживая кипение чувств и страсти, но не давая достичь спасительного оргазма. Эловолосая тем временем продолжила делать минет, неодобрительно косясь на Кьюби. В таком темпе прошло еще с десяток минут, и как-то все же Ясака не рассчитала точное время действия своего конструкта Идзюцу, что тот прекратил работать еще когда Риас вовсю резвилась с максимально проглоченным стержнем. Результат оказался вполне предсказуем. Девушка округлила глаза, резко отпрянула назад, и начала громко и совершенно неэротично откашливаться. Наверное, для первого раза достаточно. Глубоко и наглухо запрятав свое недовольство, успокаивающе заметил Райзер. Ну уж нет, неожиданно не согласилась Ясака, неодобрительно зыркнув на сжавшуюся и все еще пытающуюся отдышаться Риас. Дело надо доводить до конца. А раз моя ученица не в состоянии продолжить, значит, мне придется самой. И тадакимас. И в следующую же секунду и так напряженный, Райзер чуть тут же не разрядился. Уже давно ждавшая удобного случая, Ясака набросилась на его член с грацией настоящего голодного хищника. У нее не было с любимым полноценного секса аж с момента свадьбы Риас, да и некоторое время до этого тоже. Шалости с другими девушками, по правде говоря, выходили не таким уж и хорошим эрзац-утолителем аппетита, когда рядом постоянно маячит любимый мужчина, вынужденный, как и она, сдерживаться. Риас сейчас даже как-то растеряна, позабыв о том, что ей следует сильно ревновать, с некоторой долей восхищения смотрела на то, как Кьюби весьма профессионально, без видимых сложностей сходу заглатывает пульсирующий от напряжения мужской ствол аж до упора губами в его основании. Даже умудрившись в такой позиции высунуть снизу длинный язык и пройтись им по мошонке, что-то там себе удовлетворенно мурлыкнув, она потрясла головой из стороны в сторону и резко отодвинулась назад, пока стержень полностью не показался наружу, и тут же за секунду заглотила его вновь, и так несколько раз. Под удивленным взглядом Риас, женское горло каждый раз вздувалось на толщину диаметра члена, но ни намека на недовольство или неудобство на лице лишь ускоряющейся лисы не было, какой там. Хищное золото глаз Ясаки горело духовной энергией, опаляя страстью, которой Риас и не знала, способна ли противопоставить свою собственную. В случае с девятихвостой Райзер как раз таки и мог себе позволить многие вольности, собственно, их он себе сейчас и позволил. Мужские ладони легли на золотовласую голову и с силой задвигали ею в хорошем таком темпе, вжимая лицо в пах в крайней ближней точке. Чистокровная демоница наблюдала за этим со стороны, одновременно яростно лаская себя и сжимая одну грудь. Зрелище одновременно неожиданно возбуждало, злила и заставляла завидовать. Пропасть между навыками в постельных искусствах оказалась поистине разгромной. Ясака, чуть подуспокоившись, вынула из себя мужское естество и, повернув голову, дабы оценить реакцию Риас, принялась быстро двигать кулачком, зажатым на стержне, чтобы тот не простаивал. Вот примерно такому тебе следует рано или поздно научиться. Ничего, еще успеешь. Попыталась подбодрить Ясака свою ученицу. Подумав секунду, лиса села удобнее, подобрала под себя ноги в коленях, распрямила осанку и с намеком выпятила свои молочные, скорее уж горы, а не холмы, зажатые с двух сторон предплечьями с миленько сжатыми в кулачки ладонями, и чуть покачала получившаяся картина из стороны в сторону. Райзер порывисто вздохнул и направил свой прибор прямо в манящую ложбину, не вдоль нее, а напрямую, поперек, благо размер груди позволял в них натурально воткнуться и потеряться. Мокрый стержень прошел как по маслу и едва-едва достал до грудной клетки, когда пах соприкоснулся с податливой аморфной плотью с двумя крупными сосками. Сжав эти два гигантских арбузика друг с другом, мужчина добился наиболее плотного обволакивающего прилегания и задвигался в своем обычном темпе. Шары из плоти принялись весело деформироваться под каждым ударом, заходив целыми волнами как отброшенного в пруд камня, точнее, непрерывно бросаемого с частотой раз в секунду-две. Ясака же оставалась практически неподвижной. Демпферные подушки безопасности идеально гасили такой импульс и будто бы просто и были для подобного созданы. Кхах, не выдержал Райзер, и выдал вслух мощный утробный стон, втыкаясь промеж груди максимально глубоко и, наконец, разряжаясь в них. Сверху и снизу из ложбины сжимаемого бюста ударили струи вязкой белой жидкости. Ясака довольно сощурилась и, не теряя времени, достала еще извергающийся член своего ненаглядного из плена собственных молочных гор. Колени мужчины слегка подогнулись, но тут же утвердились, когда пухлые губы Кьюбини глубоко заглотили конец, а ее ладони сжали мужские ягодицы, чтобы тот не смог отстраниться, даже если бы это и пришло ему в голову. Почему-то дико завидующая сиюсекундному положению наставницы, Риас в бессильной злобе наблюдала, как Ясака, аки человеческий пылесос, сноровисто вбирает в себя остатки выстреливаемого семени, что как минимум еще пару раз извергнулось толчками, судя по мелким сладостным судорогам Райзера. Завидовала просто самому факту того, что до пика Феникса смогла довести именно девятихвостая, а не она законная жена, Риас. Впрочем, злиться ей оставалось недолго. Уже в следующие секунды Эловолосой пришлось переключиться на недоумевание. Лиса со слегка вздувшимися щечками отстранилась, смахнула пролившуюся белую каплю с губ и придвинулась к Риас, после чего обняла и страстно тупо целовала, делясь содержимым рта с девушкой. «Вау!» – прокомментировал впечатленный Райзер. Риас не понимала, как ей стоит реагировать. Она только что завидовала тому, с каким аппетитом Ясака вбирает в себя семя их общего любимого демона, и вот она уже свободна, настойчиво делится им с ней. Специфичный запах Райзера, бывший и без того сильным от предыдущих попыток минета от Эловолосой, сейчас в жидком виде переливался туда и обратно на их сплетенных языках, обволакивал, понемногу проваливался по горлу в желудке, и будто даже впитывался в кожу лиц, столь сильным и возбуждающим он был. Отвращение Риас ощущать и не думала, ведь это далеко не первый раз, когда она контактирует с семенем любимого, пусть и не пробовав его ни разу на вкус. И да, своеобразный вкус ей даже понравился. Поэтому, помедлив немного, она начала с оттенком благодарности отвечать на поцелуй другой женщины, сама себе и своим действиям удивляясь. «Дорогая, любимые, я с вас в шоке, в хорошем смысле», — с улыбкой заявил Райзер, едва дождавшись, когда его сегодняшние партнерши закончат лизаться, чтобы неминуемо продолжить совместный с ними разврат. «Отложим эти ваши ролевые игры в ученицу и наставницу. Я уже больше не могу». Ясака, увидев, что мужчина уже действительно на пределе своего самообладания, спорить не стала, а лишь подняла хвостами Эловолосую из сидячего положения на колени, а затем и согнула ее вперед, поставив на четвереньки, не прекращая с ней обниматься и ласкать тело чистокровной демоницы. Та, похоже, находилась слегка в неадеквате, поэтому против не была совершенно. Белые кончики хвостов уже буквально утопали в жидкости лона девушки, мучительно бережно удерживая ее на самом краю переполнения чаши наслаждения. На миг ее сознание немного прояснилось, когда мужские ладони схватили бедра выше чулок и огладили ягодицы. Но этого прояснения не хватило бы, чтобы предотвратить то, что скоро последует, даже если бы Риас оказалась против такого при полностью уже ясном сознании. Вместо этого супруга Райза лишь еще больше выпятила попку, своей же рукой чуть раздвинула одну ее половинку и заманчиво повиляла своей кормой, закусив в обжигающем предвкушении нижнюю губу. Райзера уговаривать долго не пришлось. В смысле, вообще не пришлось. Приставив свое главное орудие ко входу пещеры божественного лотоса, он добился того, что остальные ощущения тела Риас моментально растворились в оставшемся тягучем напряжении натянутых как струны нервов, передающих сигналы надвигающегося экстаза из стимулируемого пока только снаружи лона. Непроизвольно задержанное девушкой дыхание не позволило выдать стон, но до этого действия оставались жалкие секунды, и вот они прошли. Ах, два сердца, с надрывом, протяжно и оглушительно выдохнул Риас. Резко вставленный член взорвал внутри нее сверхновую экстаза, сразу переводя за грань оргазма и волной наслаждения, вымывая из сознания не то что складные мысли, намеки на них. Наслаждение моментально пересилило отступившую жажду любви, глаза закатились, спина выгнулась в единой судороге, пальцы с силой сжались на простыне, а пресс с низом живота засокращались в беспорядочно ритмичном темпе. Плотно обжавшие мужской стержень мышцы также принялись приятно сокращаться, будто бы пытаясь как можно лучше выдать из постороннего предмета все его соки. Увы, для них, тот совсем недавно уже излился, поэтому лишь продолжал находиться в полной боевой готовности, с пока что только готовящимся боезарядом эссенции жизни. Кьюби в это же время продолжала тайно, нетерпеливо, а с момента оргазма Риас еще и неистово теребить еще и свою пещерку наслаждений, то, что она не показывала столь явного желания оказаться на месте Эловолосой, отнюдь не означало отсутствие этого самого желания. Спустя минуту, как уже постепенно приходящая в себя Риас кончила, девятихвостая также догнала ее, зажато позволив на лице проявиться экстазу лишь на жалкие секунды, гораздо меньше, чем сама испытывала свою долгожданную разрядку, которая не сильно-то ей и помогла. Лиса вовсю жаждала, ничуть не меньше, а то и больше Риас, и жажда Ясаки не могла быть так просто утолена. Однако когда Райзер посмотрел на нее с намеком, Кицуне, буквально ломая себя, знаками попросила продолжить заниматься Эловолосой. «Ты сегодня особенно пылкая, звездочка. Неужели тебе так понравилось это делать вместе со мной и Ясакой?» Наклонившись над головой, упавшей грудью и лицом на кровать Риас, спросил у той мужчина, не выходя при этом из ее лона своим все так же твердым прибором. Риас не ответила, лишь еще больше зарылась лицом в кровать, скрывая его. Обманывать своего мужа она не видела смысла, но и ответить вслух и прямо положительным образом на такое не могла решиться. Как бы там ни было, предаваться подобным мыслям ей долго не дали. Райзер вновь задвигался в охнувшей и еще слишком чувствительной там девушке, в то время как Ясака приподняла ее и принялась ласкать спереди, изредка то приникая к груди Эловолосой, то к ее шее, то к губам, не встречая при этом сколь-либо значимого сопротивления. Казалось, что пока Райзер позади нее занят именно ею, остальное для Риас было совершенно неважно. Мужские руки обняли чистокровную демоницу со спины и со страстью плотно прижали ее к торсу Феникса. Кьюби прильнула спереди, продолжив свое занятие. Получившийся бутерброд из вожделенно переплетенных, шумно дышащих, стонущих и крайне довольных их текущим положением тел продолжил свое увлекательное занятие. Четырьмя часами спустя, там же, полностью вымотать Риас, пусть даже и быстро восстанавливающуюся в похоти и желании, удалось за сравнительно короткий срок, несравнимый с таковым даже при совсем с ее стороны неопытной первой брачной ночи, и тем более с последующей неделей фактического невылезания из постели. Все дело в том, что окруженный двойной нечеловеческой красотой и потому каждый раз легко и быстро заново возбуждающийся Райзер старался в столь приятном деле за двоих, а доставалась вся эта любовь только Риас. Конечно, мужчина не упускал случая побаловать свою лисичку распусканием рук, залезанием их под красные трусики, попутно изредка массируя особо чувствительное основание хвостов, вплоть до очередного лисьего оргазма, но прямым образом сексом с ней так и не занялся. Ясака выжидала момент, когда разомлевший Риас будет уже все равно и она махнет рукой на любую затею. Ну так вот, Райзер интенсивно оттягивался на Эловолосой девушке сразу за двух, а Кьюби еще и со своей стороны помогала, не давая Риас расслабиться. Опытная женщина знала, как привести растекшуюся лужицу полной удовлетворенности обратно в состояние жаждущей молодой дьяволицы, и все начиналось заново гораздо быстрее, чем если бы бывшая Гримари отдыхала и набирала нужную степень вожделения самостоятельно. Времени морально отдохнуть у Риас не было никакого. Короче говоря, часа за четыре Риас умоталась так, как если бы занималась этим всю ночь, часов эдак с десяток. Вся мокрая, слоснящаяся от пота и прочих жидкостей кожей, сейчас она выглядела ленивой и усталой, довольной сытой кошкой, что съела все хозяйские сливки и затем сбросила длительную, изматывающую погоню со своего хвоста. Про отторжение других женщин уже можно было и не вспоминать. Где-то в середине процесса носительница сил разрушения Бэйл втянулась и не просто позволяла Ясаке делать с собой все что угодно, пока Райзер рядом, а и вполне осознанно отвечала той, пытаясь как может перенаправить любовь мужчины, которой для Риас оказалось слишком уж много. И да, Кьюби не переставала ей изредка давать советы, что по ублажению мужчины, что по взаимодействию в его ублажении с другой девушкой, что по удовлетворению конкретно другой женщины. «Как же мне хорошо, и почему мы раньше так не сделали?» Еле слышно, неразборчиво пробормотала с закрытыми глазами Риас, не подавая никаких признаков жизни, кроме размеренного тяжелого дыхания. Однако как только мужские ладони, в которой за сегодня раз с понятным мотивом безжалостно потянули ее тело за талию, ей пришлось встряхнуться и с опаской ухватиться за них, с намеком мужчине обождать. Это приятное безумие субъективно продолжалось уже слишком долго, и Риас действительно не могла бы сейчас продолжить. В глазах все расплывалось, ритмы организма будто сошли с ума, сорванный от громких стонов и криков голос соднил в высохшем горле, горящие от слишком частой и интенсивной стимуляции лона, чуть болящие от постоянных мягких ударов ягодицы, общая усталость. В общем, девушка готова была признаться, что ей однозначно пора на отдых хотя бы в сутки, каким бы приятным ни было возможное продолжение. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Погоди, любимый, стой, да что на тебя сегодня нашло? Выдавила из себя улыбку Элла и без того хорошо понимая ответ на свой вопрос. Если ты пытаешься доказать, что тебя хватит на двоих, то я прекрасно тебе верю. Вы просто такие красивые обе. Удовлетворенным, но все еще полным сил зверем мурлыкнул Райзер, приблизившись лицом к Риас и поцеловав ее в висок. Уфу-фу-фу, если это по-твоему что на него сегодня нашло, то ты еще, оказывается, не видел Райза, когда он действительно не щадит. Хи-хи-хи, поведала подруге Ясака, также приблизившись и мазнув ее губками в щеку. Риас передернула, и она с явной безмолвной просьбой о помощи обратила свое лицо к девяти хвостой. Что? Состроила невинную рожицу Ясака. Нет-нет, как и договаривались, он весь твой на сегодня. Я лишь наставница, пока не попросишь обратного. Арх, вымученно простонала Феникс, воткнувшись лицом в рядом находившуюся подушку. Просто она наконец поняла, что все это с таким исходом и задумывалось. Пусть даже Райзера вроде как никто и не предупреждал, чтобы он подыгрывал. От последнего было еще более горько. Стоило любимому мужчине банально получить чуть большую мотивацию выложиться получше, как она Риас уже никак не может его полностью удовлетворить. А просить его укротить свои аппетиты, по здравому размышлению, Ясака права, нельзя превращать секс в рутину, или, тем более, оставлять своего мужчину неудовлетворенным. Сейчас он не скажет ничего, а через год-два-десять, то-то ее, Алла-Волосой, родители уже давно не выказывают признаков неутихающей любви по отношению друг к дружке. Задумалась, наконец, всерьез, понятливо погладила Кьюби алую макушку. Пойми, это не Райзеру нужны новые любовницы, потому что он якобы такой вредный. Это тебе нужны союзницы и подруги, родоначальницы будущих побочных ветвей, если повезет, соратницы в любовном деле, которых ты будешь хорошо знать и ценить, и которые в свою очередь всегда прикроют тебе спину в плане присмотра за Райзером, в чем бы это ни проявлялось. А ох, и почему все так сложно? Задала риторический вопрос Риас, по-прежнему не предпринимая попыток подняться. Райзер все же дал ей с десяток минут отдохнуть, собраться с мыслями и подумать, раз Ясака решила таки поднять эту тему именно сейчас. Она опытная и хорошо чувствует нужный момент.